Вы договоритесь о встрече, подойдя к машине, притворитесь, что узнали водителя, и возьмете платок. Мейсон проводил девушку до двери и повернулся к Дели. Свяжитесь с Дейком и попросите его прийти ко мне. Не успела Делла набрать номер, как раздался стук в дверь. Наверное, это Пауль. Мейсон подошел к двери и, открыв ее, кивнул детективу. Заходи, Пауль. Я прошу тебя узнать, кто ждал Телму Бентон в «Шевроле». И он показал ему записанный на бумажке номер. Дрейк улыбнулся. Я предполагал, что ты спросишь о нем. Мои люди выяснили, кто он такой. Карл Траск. Юноша без определенных занятий, уже имевший дело с полицией, в настоящее время увлекается азартными играми. Хорошо. Мне нужны образцы почерка Паолы Картрайт, экономки Картрайта и Телмы Бентон. Зазвонил телефон. Делла сняла трубку, послушала и, зажав ее рукой, взглянула на Мейсона. Это Мэй Сибли. Она говорит, что выполнила все ваши указания. Платок у нее? Делла кивнула. Пусть она немедленно поймает такси и едет сюда. Возбужденно воскликнул Мейсон. Вскоре в дверь постучали. Делла вышла в приемную и тут же вернулась с Мэй Сибли. «Ну, все прошло гладко?» — спросил Мейсон. «Да», — ответила экономка. «Я сделала все, как вы сказали». Он оглядел меня с головы до ног, задал несколько вопросов, потом вынул из кармана носовой платок и передал его мне. Он поднес платок к носу, принюхался к моим духам, чтобы сравнить запахи. «Отлично, отлично. Сейчас вы получите $150, а остальное чуть позже. Надеюсь, вы понимаете, что о нашем разговоре никто не должен знать». «О, разумеется, сэр». Мейсон передал ей деньги. Как только за девушкой закрылась дверь, он повернулся к Дели-стрит. «Позвоните в полицию и попросите соединить меня с сержантом Холкомбом». «Холкомб на проводе», — сказала она спустя несколько минут. «Послушайте, сержант», — Мейсон улыбнулся, — «я хочу вам кое-что сообщить. Совершенно случайно мне стало известно, что сегодня вечером примерно в 7:25 какая-то женщина приехала к дому Клинтона Фоули в такси. Она пробыла в доме 15 или 20 минут. Эта женщина оставила в машине носовой платок. Он сейчас у меня. Я не имею права говорить, каким образом платок попал ко мне, но он здесь, и если хотите, можете послать за ним. Меня не будет, но Делла Стрит, моя секретарша, передаст его вашим людям». Перри Мейсон сел в такси и велел отвезти его в отель «Бродвей» на 42-ю стрит. Выйдя из машины, он вошел в холл, спросил у портье, в каком номере остановилась миссис Бесси Форбс. «В 896-м», — ответил портье. Поднявшись на 8-й этаж, Мейсон нашел указанный номер, постучал. «Кто там?» — послышался испуганный женский голос. «Мейсон», — сказал адвокат, — «откройте». Щелкнула задвижка, дверь распахнулась. Миссис Форбс облегченно вздохнула и шагнула в сторону, приглашая Мейсона войти. Тот коротко кивнул и захлопнул за собой дверь. «Итак, я ваш адвокат», — начал он. «А теперь расскажите о встрече со своим мужем». Она вздрогнула, огляделась и, предложив Мейсону сесть на кушетку, опустилась рядом, комкая в руках носовой платок, благоухающий дешевыми духами. «Откуда вы знаете, что я видел с ним?» «Догадался», — ответил Мейсон. «Я предчувствовал, что вы с минуты на минуту появитесь в нашем городе. Кто еще, кроме вас, мог запросто приехать к Клинтону Фоули? И потом водитель такси опознал вас». «Да», — она кивнула, — «я была там. Дверь я открыла отмычкой. Мне не хотелось, чтобы Клинтон подготовился к моему визиту. Я прошла в библиотеку и увидела, что он мертв. «А собака?» — спросил Мейсон.